Глава 19. Наконец пришло письмо от Маши. «Милый, хороший М.А., — писала она, — добрый, кроткий ангел вы наш, как называет вас старый маляр. Прощайте, я уезжаю с отцом в Америку на выставку. Через несколько дней я увижу океан. Так далеко от Дубечни, страшно подумать. Это далеко и необъятно, как небо, и мне хочется туда, на волю. Я торжествую, я безумствую, и вы видите, как нескладно мое письмо. Милый, добрый, дайте мне свободу. Скорее порвите нить, которая еще держится, связывая меня и вас. То, что я встретила и узнала вас, было небесным лучом, озарившим мое существование. Но то, что я стала вашей женой, было ошибкой. Вы понимаете это? И меня теперь тяготит сознание ошибки. И я на коленях умоляю вас, мой великодушный друг, скорее, скорее, до отъезда моего в океан, телеграфируйте, что вы согласны исправить нашу общую ошибку. Снять этот единственный камень с моих крыльев, и мой отец, который примет на себя все хлопоты, обещает мне не слишком отягощать вас формальностями. Итак, вольная на все четыре стороны. Да? Будьте счастливы. Да благословит вас Бог. Простите меня грешную. Жива-здорова. Сорю деньгами. Делаю много глупостей, и каждую минуту благодарю Бога, что у такой дурной женщины, как я, нет детей. Я пою и имею успех, но это не увлечение. Нет, это моя пристань, моя келья, куда я теперь ухожу на покой. У царя Давида было кольцо с надписью «Все проходит». Когда грустно, то от этих слов становится весело, а когда весело, то становится грустно. И я завела себе такое кольцо с еврейскими буквами, и этот талисман удержит меня от увлечений. Все проходит, пройдет и жизнь. Значит, ничего не нужно. Или нужно одно лишь сознание свободы, потому что когда человек свободен, то ему ничего, ничего, ничего не нужно. Порвите же нитку. Вас и сестру крепко обнимаю. Простите и забудьте вашу М. Сестра лежала в одной комнате. Редька, который опять был болен и уже выздоравливал, в другой. Как раз в то время, когда я получил это письмо, сестра тихо прошла к маляру, села возле и стала читать. Она каждый день читала ему Островского или Гоголя, и он слушал, глядя в одну точку, не смеясь, покачивая головой, и изредка бормотал про себя. «Все может быть». Все может быть. Если в пьесе изображалось что-нибудь некрасивое, безобразное, то он говорил как бы злорадством, тыча в книгу пальцем. «Вот она лжата! Вот она что делает, лжата!» Пьесы привлекали его и содержанием, и моралью, и своею сложною, искусною постройкой. И он удивлялся ему, никогда не называя его по фамилии. Как это он ловко все пригнал к месту. Теперь сестра тихо прочла только одну страницу и не могла больше. Не хватало голоса. Редька взял ее за руку и, пошевелив высохшими губами, сказал едва слышно, сиплым голосом: «Душа у праведного белая и гладкая, как мел. а у грешного, как пемза. Душа у праведного олифа светлая, а у грешного смола газовая. Трудиться надо, скорбеть надо, болезновать надо, продолжал он, а который человек не трудится и не скорбит, тому не будет царства небесного. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам, не видать им царствия небесного. Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу, — продолжила сестра и рассмеялась.